Нет, Абраксас Малфой был приличным в определенном смысле, но никак не тянул на желанного супруга для чистокровной красавицы, имеющей солидное приданое и немалый личный капитал. Блэки никогда не скупились на своих отпрысков, и дочерей в финансовом плане не ущемляли, чем грешили некоторые недальновидные волшебники. Беллатрикс в последнее время была очень встревожена романтическим увлечением Андромеды. Зная родителей, она прекрасно понимала, что те не позволят своей средней дочери лишиться возможности создать полноценную семью и родить собственных детей в законном браке. Абраксас, может, и стал бы для нее хорошим любовником, однако как муж он не мог предоставить ей достойные условия. Наследник у него уже имелся, все имущество было готово к передаче Люциусу, как только тому исполнится 21 год. По какой-то причине Малфой торопились с этим, так что не пройдет и 5 лет, как следующий глава рода вступит в права, а предыдущий отойдет от дел. И зачем такой подарок нужен молодой красивой женщине, за руку которой готовы сражаться достойные мужчины? Тот же Робастан был лучшей партией, потому что имел отличные перспективы на будущее. К тому же накануне праздника Беллатрикс подслушал разговор джентльменов, собравшихся в курительной комнате Лестриндж-холла. Она подозревала, что Фалька, ее будущий свекор, просто позволил ей узнать неприглядную правду, чтобы предостеречь сестру от ошибочного шага. Беллатрикс тогда зашла в гостевое крыло, оценивая готовность помещений к приему, и, подойдя к приоткрытой двери, замерла, услышав мужские голоса. Осторожно заглянув в зал, освещенный мягким пламенем свечей, она увидела Абраксаса, который, попыхивая сигарой, с легкой усмешкой произнес: «Если малышка будет настаивать, то я как порядочный джентльмен соглашусь осчастливить ее. А как же дети?» — поинтересовался Фалька. «У меня есть сын, а больше и не надо», — пожал плечами Абраксас. «Малфой богаты в первую очередь из-за того, что не дробят капитал и не позволяют устраивать дрязги из-за наследства. Тогда почему не откажешь, мисс Блэк?» — подал голос Том, лицо которого пряталось в тени высокой спинки ушастого кресла. «Почему я должен отказываться от того, что само падает мне в руки?» — усмехнулся Абраксас. «Тем более, что это стоит мне сущих мелочей. Пары комплиментов, небольших подарков и немного времени на переписку. Наконец успокоишься, старый кобель», — хмыкнул Антон. «Не старее тебя буду, а ты у нас еще завидный жених», — рассмеялся Абраксас и добавил: «Из чего ты решил, что я откажусь от любовниц? Меня все устраивает, а дело жены — сидеть дома и дожидаться супруга. Думаешь, Блэки согласятся на такой брак?» — подал голос Том. «Даже если и нет, я немного потеряю», — пожал плечами Абраксас, не выглядя расстроенным. «В конце концов, я и без супруги прекрасно справляюсь. Она не более чем удобное и приятное дополнение к жизни аристократа. Ты бы поосторожнее, а то отпугнешь красотку», — посоветовал Долохов. «Слышал я, что она уже вернула тебе цветы. Так, глядишь, заведет себе парня по возрасту и забудет о старике». Абраксас помрачнел после этих слов, но ответил сделанно легкомысленным видом: «Ничего страшного, на мой век девиц хватит. Но все ли они будут такими выгодными и послушными, как мисс Андромеда? И кто даст тебе такую надежную опору, как Блэки?» — задумчиво протянул Фалька, наливая в бокалы виски. «Если что, они подстрахуют Люциуса, это самое главное», — мгновенно посерьезнел Абраксас. «Больше мне от них ничего и не надо». «Понятно». Том подался вперед, наконец выйдя из тени, которую отбрасывала высокая спинка кресла. Отрезав серебряной гильотиной кончик толстой сигары, он раскурил ее и задал неожиданный вопрос: «Значит, ты не будешь против, если я тоже попытаюсь урвать кусок пирога? Хочешь перетянуть на свою сторону Блэков?» — кривовато усмехнулся Абраксас. «Или решил наконец остепениться? Посмотрим по обстоятельствам», — ответил Том и, снова откинувшись в глубину кресла, с легкой иронией добавил: «Почему я не могу попытаться устроить личное счастье? Не все же мне общаться с вами. Домашний очаг нужен всем, включая темных лордов». Часть 6. Беллатрикс бесшумно отошла от двери, пятясь вперед спиной и не отрывая взгляд от группы мужчин, начавших обсуждать кого-то из общих знакомых. Оказавшись на безопасном расстоянии, она быстро побежала в крыло, где находились ее покои, и за поворотом коридора врезалась в свою будущую свекровь Эмилию. Та с трудом удержалась на ногах после столкновения и встревоженно спросила: «Дорогая, что случилось? Тебя кто-то напугал?» — но потом нервно рассмеялась и добавила: «Хотя сомневаюсь, что в этом доме есть что-то опасное для неистовой Беллы. Беллатрикс, услышав свое школьное прозвище, слабо улыбнулась и заверила: «Все в порядке, миледи, я просто перенервничала. Скоро Андромеда станет совершеннолетней, не знаю, понравится ли ей мой подарок. Не думаю, что хоть одна девица откажется от ювелирной мастерской», мягко улыбнулась Эмилия и, взяв ее под руку, повела в свою гостиную, где велела подать чай и сладости. Чуть позже она мягко поинтересовалась: «Может, ты хочешь поговорить о чем-то? Я, конечно, не сравнюсь с твоей мамой, но тоже чего-то стою». Белла порадовалась тому, что появление домовушки, сервирующей стол к позднему чаепитию, дало ей немного времени на раздумья. К тому моменту, когда в ее руках оказалась фарфоровая чашка, наполненная душистым отваром, вежливый, но отстраненный ответ созрел: «Простите, миледи, но я постараюсь справиться сама». «И почему я нисколько не удивлена?» — улыбнулась Эмилия, пододвигая к ней ближе этажерку со сладостями. «Дорогая, вы, Блэки, слишком скрытные, чтобы делиться семейными тайнами с посторонними. А я, к сожалению, пока не добилась твоего доверия». «Простите, миледи», — опустила взгляд Беллатрикс, но услышала мягкий смех и добродушное: «Не надо строить из себя паиньку. Мы прекрасно знали, кого просили за своего старшего сына. Поверь, тихая скромница не справится с Руди, он ее сожрет и не подавится. А мне нужна та, кто сможет достойно управлять семьей. Мужчины только с виду такие суровые и смелые, а на деле большинство из них нуждается не столько в супруге, сколько в заботливой мамочке». Беллатрикс, не сдержавшись, прыснула от смеха, соглашаясь, что леди Лестриндж управляет своей семьей стальной рукой, обтянутой бархатной перчаткой. Она была мягкой и добродушной на вид, но ее муж невольно втягивал голову в плечи в случае провинности, словно ребенок, опасающийся наказания. О сыновьях говорить нечего, они боготворили матушку с такой же силой, с какой и любили, и были готовы на все, лишь бы с ее губ не сходила ласковая улыбка. Здоровенные мужчины, каждый из которых был на голову выше изящной невысокой Эмилии, напоминали добродушных щенков, когда вились вокруг своей миледи, выпрашивая ласку. Робастан пока был слишком юным, чтобы понимать значимость матери в своей судьбе, но безоговорочно доверял ей свои тайны. Радельфус, хоть и был старше брата на несколько лет, тоже делился с ней всеми проблемами, не стесняясь просить совет и помощь. Беллатрикс, наблюдая за общением Лестринджи внутри семьи, без посторонних глаз, завидовала их сплоченности и немного побаивалась, что всегда будет на втором месте после свекрови. Та, словно поняв ее опасения, старалась сблизиться с ней и научить всему, что знала сама, чтобы облегчить жизнь в замужестве. Даже сейчас их неспешное чаепитие успокоило Беллатрикс, которая передумала мчаться домой, чтобы устроить Андромеде головомойку и выложить родителям все, что услышала. Пока они с Эмилией обсуждали мужчин и сложности их затяжного взросления, пришло понимание, что не стоит давить на сестренку и поднимать лишний шум. Так будет только хуже и можно вызвать серьезные проблемы. Подумаешь, мужчины сплетничали о дамах, что тут удивительного? Ее решение оказалось правильным, ведь Андромеда словно пришла в себя и отбросила влюбленность в Абраксаса, как что-то неважное. Тот, правда, не сразу узнал, что потерял верную фанатку, зато Беллатрикс насладилась сценой его окончательного прозрения. Так ему и надо, павлину надутому, впредь будет знать, как пренебрегать Блэками. Ее тревожило не только изменение Андромеды, но и внезапная заинтересованность в ней барона Гонта. Тот стал для Беллатрикс кумиром с тех пор, как ей посчастливилось увидеть их дружескую битву с Долоховым, где использовались даже самые подлые приемы. Глядя, как неумолимо оба двигаются, как невесомо порхают в их руках кинжалы и волшебные палочки, как с пальцев срываются темные заклинания, она поняла, что нашла идеал для подражания. Однако Беллатрикс не была наивна и прекрасно понимала, что как мастер боевой магии Ридд может быть прекрасен, но как любовник или муж он совершенно не подходит молоденькой девушке. Пусть у сестер была небольшая разница в возрасте, но Андромеда отличалась наивностью истинной заучки, не знающей реальной жизни. Да и откуда? Родители оберегали их от тревог и забот, а глава рода позаботился об их будущем. Беллатрикс была помолвлена, нарцисса сговорена, а вот Андромеде дали свободу, потому что она проявляла недюжинные способности в ритуалистике. Видно, старшие родичи надеялись, что она превзойдет прабабушку Кассиопею, ставшую в свое время сильнейшим специалистом на островах. Именно она создала скрытые пространства для Блэкхауса и нескольких поместий, проведя сложнейшие расчеты и множество ритуалов. В школе младшие Блэки были под присмотром дедушки Паллукса, который вел факультатив по алхимии. Он появлялся в замке два раза в неделю и всегда приглашал их на чаепитие, чтобы узнать, нет ли у кого проблем, требующих срочного вмешательства старших. Жаль, что его контракт с Хогвартсом заканчивался аккурат с выпуском Андромеды, и Нарцисса оставалась без защиты взрослых. Впрочем, та не была глупой милашкой, как пыталась казаться перед посторонним. За невинной внешностью пряталась хваткая особа, которая не стеснялась показывать острые клыки, чтобы добиться желанной цели. У нее был план на счастливое будущее и, кажется, благополучие супруга занимало в нем последнее место, о чем этот юный сноб даже не догадывался, купившись на наивные голубые глазки своей невесты. И все же Беллатрикс хотела понять, что случилось с людьми, которые в последнее время стали вести себя нетипично, поэтому на праздновании дня рождения Робастона она внимательно следила за всеми подозрительными личностями, особенно за Ридглом, внезапно появившимся в шатре, где собралась молодежь, и буквально навязавшимся в партнеры к Андромеде. Он не упускал ее из виду и, как только она поднялась со своего места, мгновенно завершил беседу и тоже встал, подав ей руку. При этом улыбался так искренне и тепло, что Беллатрикс с подозрением прищурилась, уже не скрывая своей интерес к их паре. Однако не успела она ничего предпринять или попросить помощи у жениха, как услышала спокойное: «Благодарю вас, господин барон, но мне не требуется компания». Впрочем, Тома было не так легко сбить с цели, поэтому он уточнил: «Вам не нужна компания или не устраивает моя кандидатура в роли спутника?» И то, и другое, мило улыбнулась Андромеда и, присев в реверансе, покинула шатер. Несколько мгновений за столом царило молчание. Все ошарашенно пялились на отвергнутого Тома, но тот, нисколько не смутившись, поблагодарил Робастона за прекрасную трапезу и компанию и направился к компании старших охотников, собравшихся возле своих лошадей. «Что это было?» – прошептал Родольфус, склонившись к Беллатрикс. «Это точно твоя антитихушница? Она обезумела или выпила эликсир, превративший ее в Гриффиндорку? Не смей оскорблять мою сестру!» Едва слышно прошипела Таи, поднявшись со стула, предложила: «Не пора ли нам освежиться, а потом пойти на поле для крикета?» Андромеда увидела стайку девушек в разноцветных нарядах, которые, весело переговариваясь, направились в сторону дамской уборной. Сама она спряталась от людей, забравшись на высокий дуб. Пришлось трансфигурировать свою прекрасную амазонку в дуэльный костюм, в котором можно было лазить по деревьям. Заняв удобное место на широкой ветке и прислонившись спиной к шершавой коре, Андромеда задумчиво покрутила в пальцах волшебную палочку, думая о том, что слишком грубо отказалась от сопровождения Ридгла. Но он сильно тревожил ее своим поведением за обедом, а его тяжелый взгляд чувствовался, словно горячий солнечный луч, ползущий по коже. Хотелось закрыться от него, уйти в тень, туда, где никто не потревожит. А лучше вообще сбежать с праздника, где было слишком шумно и многолюдно для человека, уже много лет не бывавшего в обществе. Андромеда не забыла, чему ее учили до замужества, просто еще не до конца пришла в себя после внезапного возвращения в юность. Ей надо было немного времени и уединения, чтобы окончательно поверить в то, что у нее появился шанс предотвратить уничтожение Блэков. Когда начало темнеть, охотники вернулись в поместье, где, переодевшись в вечерние наряды, собрались в трапезном зале. Столы уже были сервированы и украшены букетами из живых цветов. Андромеда, держась в компании девушек, старалась не нервничать из-за направленных на нее любопытных и оценивающих взглядов. Она уже и забыла, каково это, быть в центре внимания просто потому, что ты молода и красива и принадлежишь к влиятельному семейству. Блэки почти что короли, так почему нас так легко сломали? Неужели я еще раз увижу, как все мои родственники умирают один за другим? С горечью подумала она, наблюдая за смеющейся Беллой, но потом тряхнула головой, прогоняя панику. «Ну уж нет, не позволю. Мисс Блэк, вы чудесно выглядите», — раздался вдруг давно позабытый голос. «Если в вашей карточке осталось свободное место, позвольте зарезервировать за собой танец». Андромеда неторопливо повернула голову и всмотрелась в лицо человека, которого так любила в прошлом, что погубила свою жизнь и в чем-то посодействовала падению собственной семьи. Раньше ей казалось, что красивее Абраксаса Малфоя нет ни одного мужчины на свете, а сейчас она с некоторым удивлением поняла, что он не тянет на высший бал. Да, он все еще выглядел холеным аристократом, вот только при ближайшем рассмотрении на его лице были заметны морщины, а в светлых волосах блестела седина. Да и в целом Абраксас был по-возрастному тяжеловесным, хотя 43-летние волшебники не считались старыми. Скорее, он сам держался нарочито солидно, словно бравируя прожитыми годами. «Простите, милорд, но я сегодня не танцую», с холодной улыбкой произнесла Андромеда. «Отчего же?» – удивленно уточнил Абраксас. «Неужели поранились во время охоты? Может, вам требуется помощь целителя?» «Нет, благодарю, я совершенно здорова», – ответила Андромеда и добавила, скрыв злорадство. «Просто не хочу, нет настроения». Не успел Абраксас что-то произнести, как она, улыбнувшись подошедшему Рабастану, приняла его руку. Тихо рассмеялся Риддл, который со стороны наблюдал за тем, как отвергают его друга. «Дождался, что тебя разлюбила такая красавица, милорд Малфой», — подколол он, подойдя ближе, но тот небрежно отмахнулся и уверенно заявил: «Просто малышка решила показать коготки, чтобы заинтересовать меня. Девичьи игры, ничего нового». «И ей это удалось», — фыркнул Том. «Пока ты строил из себя то ли доброго дядюшку, то ли престарелого ловеласа, она вдруг в одночасье повзрослела. Да я и не против поухаживать за мисс Блэк, просто ждал, когда она станет совершеннолетней», — заявил Абраксас, провожая взглядом стройную фигуру Андромеды. Та шла под руку с Рабастаном, который сиял от счастья, что-то рассказывая ей. «Ты прав, она выросла прекрасной девушкой. Кажется, сопляк обошел тебя на повороте. Молодежь сейчас пошла резвая и вовсе не собирается уступать в чем-то старшим», — хмыкнул Том и тоже направился к столам. Абраксас двинулся вслед за другом, задумчиво следя за именинником, который собственноручно отодвинул стул для Андромеды, а потом устроился на соседнем с ней месте. Официанты начали подавать первую перемену блюд и наливать вино в бокалы. Гости завели беседу, обсуждая прошедшую охоту и последние сплетни. Ужин был долгим, только через 2 часа все наконец покинули трапезный зал, украшенный гобеленами, на которых были изображены сцены из средневековой жизни. Охота, дуэли, пиры и битвы. Это помещение выглядело так же, как и сразу после постройки поместья. Его не подвергали изменениям, только аккуратно ремонтировали, да подновляли мебель. Танцы проходили в бальном зале, куда можно было добраться через оранжерею. Однако перед началом Андромеда предпочла отправиться в дамскую комнату, где уже собрались девушки, поправляющие прически и макияж. Здесь же находились служанки, готовые предоставить свои услуги или проводить прекрасных гостей. В огромных зеркалах отражались разноцветные наряды и блеск драгоценностей и артефактов. Казалось, что все приложили огромные усилия, чтобы выглядеть лучше остальных, словно участвовали в конкурсе красоты и богатства. Впрочем, это было привычно, ведь члены замкнутого общества строго следили друг за другом. Андромеде всегда было интересно, что случилось бы с ней, останься она в семье. Сейчас у нее появился шанс узнать ответ на этот вопрос. Она была молода, богата, считалась чересчур увлеченной учебой, но перспективной волшебницей, не связанной помолвкой. Чем не идеальная невеста для приличного господина? Часть 7. «Ты отказала милорду Малфою», — чуть ли не обвинительным тоном произнесла Беллатрикс, приблизившись к сестре. «Я не имела на это права», — нарочито удивленно поинтересовалась та, взмахом палочки убирая одной ей видимые огрехи в прическе. «Ты ведешь себя странно», — прищурилась Беллатрикс, но не успела продолжить, как ее отвлекла девица из Ноктов. Насколько помнила Андромеда, та вскоре выйдет замуж за Крэбба, но не за старшего сына, а за третьего, который погибнет во время активных действий 2 орденов в конце 70-х годов. Теперь она сильно жалела, что в прошлой жизни так мало интересовалась сплетнями, которые сейчас бы очень пригодились. Друэлла подошла к дочери и, подцепив ее под локоть, увлекла к оттаманке, стоящей между окон. Устроившись на мягком сиденье, она тихо поинтересовалась: «Дорогая, почему ты решила не танцевать?» «Если это из-за Абраксаса?» «Нет, мама, просто у меня нет настроения», — покачала головой Андромеда, в который раз ругая себя за идиотское поведение в прошлом. Да, ее родителей нельзя было назвать самыми душевными людьми на свете, но они любили дочерей и старались дать им все самое лучшее. «Устала?» — Друэлла погладила ее по плечу и посоветовала: «Ты можешь отправиться домой. Не обязательно терпеть еще несколько часов, если тебе не здоровится или нет настроения. Именинник обидится, вздохнула Андромеда, но мама рассмеялась и шепотом, будто по секрету, сообщила. Он не обидится, даже если ты украдешь его любимого Пегаса. Слишком влюблен в тебя, глупыш. Тогда я и правда отправлюсь домой, решила Андромеда. Извинишься за меня перед Лестринджами? Конечно, дорогая, кивнула Друэлла. Ты к себе? Да, согласилась Андромеда и, поцеловав ее в щеку, незаметно улизнула из дамской комнаты. Идти до каминного зала было не так далеко, и через несколько минут она оказалась в лазурной звезде. Ей до сих пор не верилось, что это небольшое, но очень уютное поместье принадлежит ей одной. И, кроме него, ей подарили на день рождения множество ценных подарков, пусть и не таких впечатляющих. В прежней жизни она оставила все, включая свою часть капитала, и ушла в никуда, чтобы жить долго и счастливо, как могла. Какая же она была глупая в 17 лет. Сейчас Андромеда твердо знала, что не уступит ни Сикля, доставшегося ей законным путем. К Дракклам нищету и экономию, она будет жить так, как заслуживает по праву рождения в богатой семье. Медленно идя по комнатам, залитым серебристым светом полной луны, висящей над морем, Андромеда легко прикасалась к мебели, наслаждаясь шелковистостью кожи и шелкой гладкостью полированного дерева. Шаги тихо звучали в пустом доме, но ей не было страшно, напротив, появилось чувство, что лазурная звезда рада своей новой хозяйке. Добравшись до своих покоев, она позвала домовушку. Там мгновенно появилась перед ней и, чуть не подпрыгивая от возбуждения, затарахтела. Какой хороший дом у хозяюшки. Здесь тепло и правильно. Я наведу порядок, но нужен еще один эльф, чтобы присматривать за землей и берегом. Постой, постой, рассмеялась Андромеда. Ты можешь принести что-нибудь из домашней одежды? Я устала от этого тесного наряда и каблуков. Домовушка исчезла, но уже через пару минут появилась, держа в лапках уменьшенный сундук. По щелчку ее пальцев крышка открылась, и в гардеробную полетели платья, белье, халаты и обувь. «Я помогу хозяйке», — заявила Китти и защелкала пальчиками, снимая с Андромеды одежду и украшения. Та облегченно вздохнула, почувствовав, как исчезли тиски корсета, а волосы свободно рассыпались по плечам. «А теперь купаться». Пока любимая хозяйка лениво грелась в теплой воде, пахнущей сиренью, домовушка взбила матрасы, подушки и одеяло, почистила балдахин, застелила свежее постельное белье и открыла двустворчатую дверь, выходящую на балкон, с которого открывался вид на море и полную луну. Андромеда с трудом добралась до кровати и, упав на нее, уткнулась лицом в пахнущую свежестью наволочку. Спать хотелось неимоверно, поэтому было решено отложить на завтра разбор странного поведения некоторых персонажей. Эти мужчины такие непостоянные. Мелькнула последняя мысль, прежде чем она провалилась в темноту. С утра вчерашние события выглядели намного проще и незначительнее, чему Андромеда была рада. Подумаешь, отказала двоим мужчинам, которые ни с того ни с сего обратили на нее свое высочайшее внимание. Имеет право. Блэки сейчас намного могущественнее Малфоев и Риддла вместе взятых, и она постарается, чтобы так все и осталось. Ну а пока ей предстояли приятные хлопоты по обустройству нового дома, невольно вспомнилось, как они с мужем ютились в съемной квартире, находящейся в многоэтажном магловском доме. Бедный район, в котором обитали пусть не совсем уж голодранцы, но и далеко не средний класс, поразил ее своей мрачностью, озлобленными жителями, криминогенной обстановкой и просто ужасной вонью, идущей, казалось, отовсюду. Крохотная квартирка в две комнаты давила на Андромеду, которая буквально задыхалась в этой тесноте. Серые стены, серое небо за окнами, серая жизнь бедной домохозяйки чуть не свели ее с ума. А как по-другому? Ведь у нее поначалу не только образования не было, чтобы устроиться на работу в магловском мире, но и банально отсутствовали документы. Почти 3 года они так и жили с мужем, перебиваясь, чем придется, но он хотя бы ходил на работу, а вот Андромеда сидела взаперти. Как она не сорвалась со своим блэковским темпераментом? Наверное, только потому, что пребывала в жесткой депрессии, а потом, когда Вальбурга отсекла ее от магии рода, потеряла большую часть силы и только и могла, что лежать пластом. Только после того, как Тед подобрал на улице кошелек с огромной суммой денег, они купили крохотный коттедж в деревне. Сейчас-то Андромеда понимала, что находка была далеко не случайной, скорее всего, родители, зная о ее ужасном положении, решили тайно помочь бестолковой дочери. Да и то, что маглорожденного Танкса вдруг повысили аж до помощника целителя, сейчас вызывало подозрение о вмешательстве Блэков. Тот получал слишком много для того, кто имеет лишь образование медбрата. А потом и вовсе случилось очередное чудо, бесплатное повышение квалификации. Андромеда печально улыбнулась, вспоминая, как верила Тиду, который казался ей настоящим любимчиком Фортуны. А еще Нимфодора, частенько попадая в больницу, получала не только оперативную помощь, но и подарки в виде витаминных и укрепляющих зелий, которые стоили дорого и готовились индивидуально под каждого волшебника. Вроде как, это были приятные бонусы для членов семьи сотрудника, но до этого Андромеда никогда не слышала о подобных льготах. «Хозяйке не нравится завтрак», — встревоженный голос домовушки прервал воспоминания. «Нет, все чудесно, как обычно», — покачала головой Андромеда и легко поднялась со стула, наслаждаясь энергией и силой молодого здорового тела. «Я пойду в библиотеку. На обед хочу что-нибудь легкое. Может, просто сэндвичи с огурцами и чай? Как можно питаться такой гадостью?» – проворчала домовушка, убирая посуду со столика, стоящего на балконе. Солнце только поднялось над горизонтом, а ее неугомонная хозяйка уже побежала читать книжки. Нет, чтобы прихорошиться и отправиться на прогулку, как положено благородной леди. Андромеда, тихонько посмеиваясь, оставила свою верную няньку и направилась в библиотеку, время от времени прыгая на одной ножке по разноцветным плашкам паркета. А почему бы и нет? Это ее собственный дом, где она сама себе хозяйка и может делать что угодно, даже кататься по перилам. Добравшись до места, она замерла на пороге, обводя восхищенным взглядом просторное помещение, заполненное книгами. Окна здесь были закрыты, а специальный артефакт поддерживал нужную температуру и влажность, чтобы старинные фолианты и пергаменты не рассыхались и не сырели. Андромеда прошла вдоль ближнего ряда стеллажей, сделав мысленную пометку проверить наличие книг по каталогу. И надо бы осмотреть все поместье, прежде чем с головой окунуться в чтение. Денег у нее было достаточно. Ежемесячные выплаты родителей были более чем щедрыми. К тому же подаренный на совершеннолетие дамский бизнес приносил постоянный доход. Его тоже стоило проверить в ближайшее время, чтобы знать, на какие точно суммы можно рассчитывать. Когда ей исполнится 21 год или при замужестве, семья и глава рода выделит ей долю капитала и приданое. Их можно будет вложить в развитие бизнеса или пустить в рост. Вот тут Андромеда порадовалась, что долго жила в магловском мире и знала о том, что будет происходить в экономике Соединенного Королевства. Из-за того, что она сидела дома, ее единственными развлечениями были телевизор, радио и пресса. С людьми она старалась общаться как можно меньше и прослыла нелюдимой букой среди соседей. А как иначе? Маглоненавистничество никуда не делось. Андромеда считала всех маглов, включая родителей Тида, если не животными, то третьим сортом, несмотря на то, что пользовалась плодами их технического прогресса. «Китти, мне надо сходить в магловский мир, подготовь одежду», — велела она, вспомнив об еще одном источнике доходов. ДМП отслеживал магловские букмекерские конторы и розыгрыши лотерей только на предмет крупного мошенничества, поэтому можно было немного увеличить свое состояние, просто на всякий случай. Ведь если не выходить замуж, придется самой содержать себя, а не рассчитывать на помощь щедрых родственников. «Костюм готов», – доложила домовушка, и Андромеда отправилась в гардеробную комнату, чтобы переодеться. Через полчаса она вышла в неприметном уголке Королевского парка и неторопливо направилась в сторону улицы, где находились разнообразные торгово-развлекательные заведения. Неторопливо идя вдоль витрин, Андромеда рассматривала манекены и вещи, аккуратно обходя людей. К ее счастью, в такой ранний час не было особой толчи, да и район, в котором она оказалась, был дорогим, поэтому здесь не толпились покупатели, выискивающие товары подешевле. Андромеда вошла в дверь, над которой висела вывеска «Ставки на любые международные игры». Внутри дежурил грозного вида громила, который, завидев дорого одетую девушку, оскалился, пытаясь изобразить улыбку. За конторкой сидел пожилой мужчина в золотом пенсне, читающий газету. «Добрый день, мисс», – поздоровался он, поднимаясь со стула. «Чем могу быть полезен?» «Добрый день, я хочу сделать ставку», – ответила Андромеда, подойдя к нему ближе. «Какой вид спорта предпочитаете? Или, может быть, я могу вам что-то посоветовать? Велогонка. Гран-при наций». Андромеда была спокойна, потому что отлично помнила, как Тед прожужжал ей все уши, рассказывая, что заработал на этом соревновании аж 10 галеонов. Так-так, гран-при, пробормотал мужчина, листая один из журналов. На что именно хотите поставить? На победу бельгийского велогонщика, заявила Андромеда. Оформить ставку, получить квитанцию, а потом пройтись еще по нескольким букмекерским конторам удалось за 3 часа. Когда все магловские деньги были пристроены, она почувствовала удовлетворение. Теперь, если Херман Ван Спрингил не подведет, 19 октября ее капитал немного увеличится. В награду за хорошо выполненную задачу Андромеда решила побаловать себя кофе и мороженым и, поймав такси, отправилась к дырявому котлу. Пройдя через паб, она брезгливо поморщилась и решила, что больше не будет повторять этот опыт. Мало того, что в зале было сильно накурено и пованивало кислым пивом, так еще и проход через мусорку не добавлял настроения. Том словно специально пытался унизить маглорожденных волшебников, заставляя их лицезреть отходы. Заняв место на открытой террасе, Андромеда сделала заказ и начала наблюдать за людьми, проходящими мимо кафе. Некоторые были ей знакомы, но подзабылись за давностью лет, а многих она видела впервые. Впрочем, времени для знакомств у нее было достаточно, а возможностей еще больше. «Все в порядке, миссис Блэк?» – спросил Флориан Фортескью, лично подав креманку с 3 шариками карамельного мороженого и чашку ароматного кофе. «Конечно, благодарю вас». Андромеда улыбнулась и с трудом сдержала невольную дрожь, вспомнив, что знаменитое кафе было разрушено то ли пожирателями, то ли аврорами, а владелец пропал без вести. В то смутное время вся Диагон-Алле выглядела ужасно. Заколоченные двери и окна закрытых лавок, плакаты «Разыскивается» на стенах. И как насмешка над этой разрухой, нелепо яркий магазин близнецов Уизли со стежком. Почему так всех волнует? Тот, кого нельзя называть, лучше пусть народ волнует. Тот, кто умеет в кишках застревать. Он хитер, он шустер, от него с давних пор. У всей страны запор. Часть 8. Время летело так быстро, а дел было так много, что Андромеда едва замечала сменяющиеся дни. Ей даже пришлось завести планер, в котором были записаны самые важные факты из прошлой жизни, чтобы ни о чем не забыть, увлекшись приятными хлопотами. Ее последнее лето в качестве ученицы Хогвартса приближалось к завершению, и первым делом Андромеда решила разобраться с мелочевкой, чтобы потом не отвлекаться на нее. Начать она решила с малышей, которые в будущем могли бы стать друзьями Сириуса. Почему-то бестолкового кузена было жальче всех остальных родичей. Взрослые хотя бы успели пожить, а вот он сгинул в неполные 40, проведя всю молодость в тюрьме. Жалела она и Регулуса, но с ним не все было понятно, ведь Дамблдор только намекал на причину его гибели, но не говорил в открытую, манипулировал фактами и скрывал истину за словоблудием, давал надежду на что-то несбыточное. Наверное, Андромеда ненавидела его даже сильнее Волдеморта, потому что золотая молодежь погибла, встав под его знамена. Ради всеобщего блага умерло столько людей, что становилось страшно и непонятно, на самом ли деле Альбус Светлый. На его руках была кровь Лилии Джеймса, Питера и Ремуса, Нимфодоры, Фреда и еще многих молодых людей, которые могли бы прожить долгие годы и принести пользу обществу и дать заботу своим семьям. Поэтому первым делом Андромеда отправилась к люпинам. В прошлом Ремус рассказывал, что у него была достойная альтернатива Хогвартсу. Надо было только подтолкнуть их семью в нужную сторону, чтобы родители осознали опасность, грозящую не только сыну, но и им, и сделали правильный выбор. Ранним утром Андромеда явилась в гости к люпинам, которые проживали неподалеку от Лис-1. Их дом словно нарочно стоял почти впритык к деревьям. Или они купили его специально для сына, чтобы тот бегал на свободе, давая волю своему пушистому альтер-эго. Нет, Ремус рассказывал, что во время полнолуния его запирали в подвале, припомнила Андромеда, рассматривая крепкую деревянную калитку, возвышающуюся на добрые пару футов над ее головой. Забор был такой же надежный, ни одного просвета между ладно подогнанными досками. «Вы будто кричите, что вам есть что скрывать», усмехнулась она и постучала зачарованным молоточком, сделанным в форме львиной головы. Еще один доблестный гриффиндорец. Калитку отворила невысокая светловолосая женщина в ситцевом платье и белом кухонном фартуке. Она окинула Андромеду удивленным взглядом, задержавшись на нитке жемчужного ожерелья, и неуверенно спросила: «Вы к кому, мисс, миссис Хоуп Люпин?» — уточнила Андромеда и, получив согласный кивок в ответ, продолжила: «Я насчет вашего сына Ремуса. Он дома или все еще заперт в подвале?» Женщина беззвучно охнула и прижала ладонь ко рту, испуганно округлив глаза. С трудом придя в себя, Она попыталась было возмутиться. «Мисс, кто бы вы ни были, у вас нет права оговаривать нас. Мы хорошие родители». «Нисколько не сомневаюсь», — перебила ее Андромеда. «Так я войду, или мы так и будем припираться у калитки?» «Прошу», — недовольно разрешила Хаупт, уступая ей дорогу. Андромеда молча вошла во двор и, дождавшись, пока хозяйка закроет сложную систему замков и засовов, пошла по тропинке к дому. Ничуть не скрываясь, она рассматривала обстановку, отметив, что люпины все-таки любили своего особенного сына. По крайней мере, под старой яблоней висели добротные качели, а рядом с ними была выстроена игровая зона с турником, кольцами, бревном и лабиринтом. В небольшом холле, куда выходили четыре двери, Хауп сняла уличную обувь и пригласила Андромеду в небольшую гостиную. Когда они обе устроились в креслах, стоящих напротив друг друга, та начала уверенно говорить: «Ваш сын Ремус был инициирован главой стаи оборотней. Не хочу обсуждать, кто был прав в конфликте, ваш муж или Фенрир. Главное, что пострадал невинный ребенок», и добавила без перехода: «Вы уже получили предложение об экспериментальном обучении от мистера Дамблдора?» «Да», — автоматически кивнула Хаупи, спохватившись, попыталась откреститься от своих слов. «Вернее, я не знаю, о чем идет речь. Вы можете прятаться от реальности, но поверьте, это не выход», — очень серьезно произнесла Андромеда. «И я не понимаю, для чего вы согласились на эту аферу, подвергая опасности единственного сына. Вы знаете, что если откроется правда о том, что маленький оборотень учится в школе для магов, его могут казнить». «Что? Нет, мистер Дамблдор пообещал, что никто не узнает о проблеме нашего Рема», — сильно побледнев, воскликнула Хаупт. «Миссис Люпин», — мягко произнесла Андромеда, которой вовсе не хотелось возиться с истеричкой, — «вы же не волшебница». «Да, я обычный человек». «Значит, вы не знаете, как живут в Хогвартсе, верно?» Лейл рассказывал про факультеты, общежития и еще что-то. Хаупт на мгновение зажмурилась, словно испытывая головную боль. «Именно общежития. Мальчики с одного курса живут в общем дартуаре. Как думаете, через сколько месяцев они догадаются, по какой причине их товарищ пропадает каждое полнолуние? В магическом мире нет идиотов, зато есть бестиарий о магических тварях. Да и в учебнике за третий курс очень подробно описаны оборотни и то, как с ними бороться». Андромеда выдержала паузу, а потом сообщила: «Убийство оборотня не считается преступлением. Ваш супруг сам ратовал за это положение, из-за чего на него обозлилась британская стая». «Зачем вы? Почему вы так злы на нас?» — с трудом пролепетала Хаупт, с ужасом глядя на красивую девушку в дорогом наряде. Та вдруг кривовато усмехнулась и, словно повзрослев лет на 20, резко ответила: «Не хочу, чтобы ваш щенок покусал моих кузенов. Если Ремус Джон Люпин будет зачислен в Хогвартс, на следующий день за ним и за вами с мужем придут Авроры. Это понятно?» Хаупт кивнула, как завороженная, глядя в глаза незваной гости, которая поднялась из кресла и, не прощаясь, покинула дом. Через несколько секунд через открытое окно донесся тихий хлопок трансгрессии, а потом в гостиную ввалился Ремус, по лицу которого катились слезы. Он прижался к матери и с отчаянием в голосе попросил: «Ма, давай уедем отсюда. Я не хочу в Хогвартс. Я боюсь. Пожалуйста». «Конечно, конечно, малыш, мы все сделаем так, как ты захочешь. У твоего папы есть родственники во Франции, там, говорят, к оборотням относятся получше, чем в Британии», — ответила Хаупт, гладя его по голове. Они так и просидели в обнимку, пока домой не вернулся Лейл, отлучавшийся за покупками. Увидев своих домочадцев заплаканными и до смерти перепуганными, он начал расспрашивать их и с трудом, но все-таки добился связного рассказа о визите незнакомки. «Наверное, кто-то из Блэков», — почти сразу догадался он, выслушав описание внешности незваной гости. «Дорогой, какая разница, кто эта девушка? Главное, она знает о Реме, значит, и другие могут догадаться. Или она не права? Нашему сыну выделят отдельную комнату, а на время полнолуния придумают уважительную причину его отсутствия в школе», — нервно вцепилась в него Хаупт. «Скажи мне, что это правда или...» «Или...» — с мрачным видом кивнул Лейл. «Знаешь, у меня были сомнения насчет предложения Дамблдора, но теперь я окончательно понял, что он задумал что-то нехорошее. Никакого Хогвартса, прости, сын. Я знаю, что ты мечтал учиться в школе. Пап, я просто хотел с кем-нибудь подружиться», — хрипловато ответил Ремус, который чувствовал слабость из-за переживания и плача. Мама сказала, что мы можем перебраться во Францию. Да, и сделаем это как можно быстрее. Работа найдется. Кузен предлагал мне стать управляющим на его гиппогрифе и ферме. Там и дом будет, и дети, с которыми ты сможешь играть. А в полнолуние я буду сидеть в подвале или в клетке. Только не отдавайте меня в Хогвартс, взмолился Ремус. Я не хочу, чтобы меня казнили. Андромеда вычеркнула один пункт из списка запланированных дел. Пусть люпины живут где-нибудь подальше от их семьи, и все у них будет хорошо. Сириус обойдется без оборотня в товарищах, глядишь, мозги заработают получше, если по ночам будет спать, а не носиться по запретному лесу. Хозяюшка, прибыла почта, и ваши родители ждут вас к обеду. Сегодня возвращается мисс Нарцисса, доложила Китти, появившись в гостиной с подносом, на котором лежала внушительная стопка конвертов. Андромеда начала перебирать их, читая имена отправителей. Несколько писем от дальних знакомых она выбросила, даже не поинтересовавшись содержимым. В прошлой жизни эти малолетние снобки мгновенно отвернулись от нее, когда она ушла из семьи, да еще и начали распускать сплетни, дескать, Тонкс был далеко не первым грязнокровкой, поймевшим принцессу. А вот дорогой конверт, подписанный витиеватым почерком, заставил ее озадаченно нахмуриться, потому что Дамблдор никогда не писал ей ничего, даже короткой записки, предпочитая разговаривать вживую. Так ему, видно, было легче влиять на собеседников. «Китти, проверь», — попросила Андромеда, и домовушка сразу же ответила. «Уже сделано, хозяюшка, никакой опасности». Андромеда нехотя сломала печать с оттиском герба Хогвартса и достала из конверта лист пищей бумаги. Послание было коротким, но содержательным. «Дорогая мисс Блэк, рады сообщить вам о том, что вы назначены помощницей мадам Пинс. Надеемся на вашу помощь родной школе. Заместитель директора А. П. В. Б. Дамблдор». Бросив письмо на стол, Андромеда вышла на балкон и невидяще уставилась на море, над которым собирались грозовые тучи. Несмотря на полуденное время, на улице было сумрачно, а шквалистый ветер носил мелкий мусор по берегу и двору и раздувал занавески. «Китти, закрой все окна», — велела Андромеда, почувствовав холод и влажность воздуха. «Хозяюшке нельзя здесь стоять, будет шторм», — пропищала домовушка и исчезла с балкона. Андромеда не ответила, прикидывая, что послужило толчком к ее назначению. В прошлой жизни ей не досталась должность помощника библиотекаря, хотя она подавала заявки, начиная с четвертого курса. Это место в последние годы занимали представители трех факультетов, за исключением слизеринцев, которые перестали надеяться добраться до хогвартских книжных фондов. Так почему в этот раз директор Диппет вдруг так расщедрился? Кто станет ее напарником? С чего вдруг такие изменения? Какие цели преследует Дамблдор, лично написав ей письмо? Хочет сделать своей должницей, подчеркнув собственную заслугу в ее назначении? Так и не найдя ответов на вопросы, Андромеда вернулась в комнату и с трудом захлопнула балконную дверь, чувствуя сопротивление ветра. В небе поблескивали далекие молнии, гремели раскаты грома, а бурные волны бились о прибрежные скалы и накатывали на пляж, вынося мусор. Домовушка помогла хозяйке привести в порядок волосы и переодеться для визита в родительский дом. Конечно, пригласили ее к обеду, но никто не станет возражать, если она появится раньше. Нарцисса должна была прибыть утром, значит, можно было пообщаться с ней подольше и сверить воспоминания с реальностью. Прихватив подарки, купленные для сестер и родителей, Андромеда шагнула в камин и через несколько секунд полета по трубам оказалась в зале, где увидела Беллатрикс. Та, видимо, только что прибыла, потому что очищала платье от налипших пепла и сажи, быстро взмахивая волшебной палочкой. «Ты пришла раньше», — произнесли они одновременно и смущенно рассмеялись. «Я соскучилась по Нарциссе», — произнесла Андромеда. «Я тоже, но не признаюсь в этом даже под пытками», — отшутилась Беллатрикс. «Хорошо выглядишь, самостоятельная жизнь тебе к лицу». «Спасибо», — кивнула Андромеда, внимательно глядя на сестру и не замечая в ней безуминки, появившейся позже, после принятия темной метки. Это радовало, но как ее спасти, она еще не придумала. Выйдя замуж за Радольфуса, Беллатрикс продолжила фанатеть по темному лорду, как выражалась Нимфодора. «Что, почему ты смотришь на меня, точно как прабабушка Энн? Ты красивая», — сделала искренний комплимент Андромеда. «Даже не надейся подкупить меня», — немного смутившись, фыркнула Беллатрикс. «И вообще, роль сладкоголосой белой пушистой лисички в нашей семье принадлежит Нарциссе. Так это писец», — рассмеялась Андромеда и, схватив ее за запястье, потащила из каминного зала, желая побыстрее увидеть младшую сестру. Если считать время, прошедшее в прошлой жизни, они с Нарциссой не встречались больше 20 лет. Да и то в последний раз та сделала вид, что незнакома с Андромедой, прошла мимо нее, гордо вздернув подбородок. Несмотря на поражение темных, Малфаи сумели выкрутиться из незавидного положения, благодаря помощи Гарри Поттера. Конечно, не все, Люциус погиб в Азкабане, но его супруга, сын и внук чувствовали себя прекрасно и ни в чем не нуждались. Часть 9. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, Андромеда услышала громкие голоса и, быстро переглянувшись с Беллатрикс, ускорила шаг. В сиреневой гостиной нашлись не только Сигнус и Друэлла, но и покрасневшая от злости Нарцисса, которая стояла напротив них, сжав кулачки. Увидев вошедших сестер, она вдруг надменно усмехнулась, как делала, будучи миледи Малфой, и процедила: «Явились поддержать своих любимых мамочку и папочку? Что здесь происходит?» — спросила Беллатрикс. «Давайте все успокоимся», — примирительно произнесла Друэлла, но Нарцисса чуть ли не взвизгнула. «Хватит затыкать мне рот. Почему я никогда не могу высказаться? Я останусь для вас сопливой малявкой, даже когда состарюсь и покроюсь морщинами. Как вы не поймете, что я уже взрослая и имею право распоряжаться своей жизнью? Вы меня угнетаете своим беспросветным эгоизмом и желанием командовать мной, как ребенком. Ненавижу». Андромеда стремительно приблизилась к ней и шлепнула ладонью по лицу, вложив в удар не только силу, но и магию. Нарцисса всхлипнула и замерла, тараща на сестру голубые глаза. «Прекрати истерику и немедленно попроси прощения у родителей», — процедила Андромеда, а потом добавила: «Давно надо было так сделать», — и встряхнула чуть онемевшей рукой. «Она меня ударила», — крикнула Нарцисса, прижимая ладонь к стремительно распухающей щеке. «Вы это видели? Да кто ты такая, чтобы поднимать руку на будущую леди Малфой? Сейчас еще я добавлю от будущей леди Лестриндж», — пригрозила Беллатрикс. «Ты совсем сдурела, хамка малолетняя, что грубишь родителям? Вы-вы». Нарцисса переводила взгляд с одного члена семьи на другого и, не найдя сочувствия на их лицах, выбежала из гостиной, громко всхлипывая. «Так, давайте начнем все сначала». Андромеда потерла виски кончиками пальцев и, изобразив вежливую улыбку, присела в реверансе. «Отец, матушка, добрый день, рада вас видеть». Беллатрикс повторила приветствие, заметив, что у родителей немного просветлели лица. Однако ее напугало, что отец поморщился, потирая грудь напротив сердца. Друэлла тоже заметила болезненную гримасу супруга и сразу же вызвала домовика, велев тому принести укрепляющее и успокаивающее зелье. Через несколько минут все еще слабый, но уже не пугающий неестественной бледностью Сигнус уселся на диван и попытался было закурить трубку. Однако жена и дочери одновременно так похоже всплеснули руками, что он рассмеялся и оставил попытки еще больше навредить своему здоровью. Беллатрикс устроилась на подоконнике, а Андромеда, встав рядом с ней, спросила: «Так что произошло с нашей принцессой? Не понравилось отдыхать за границей?» «Нет, все было прекрасно», — тяжело вздохнув, ответила Друэлла и тоже выпила глоток успокаивающего зелья. Немного придя в себя, она велела эльфам подать дочерям холодный лимонад и только после этого продолжила. «Нарцисса прибыла утром министерским порталом. Ваш отец ее встретил и доставил домой. Во время завтрака она поинтересовалась, где вы обе находитесь. А когда узнала, что Белла гостит у Лестринджи, а ты, Андромеда, живешь в своем поместье, она словно взбесилась. Начала вдруг требовать, чтобы ей тоже предоставили собственный дом до совершеннолетия. Дескать, по окончании школы она сразу выйдет замуж и не успеет насладиться вольной жизнью», — добавил Сигнус. «Да о чем она? Ей всего 14. Возмутилась Беллатрикс. «Я тоже получила особняк на 17-й день рождения. С чего бы ей такие поблажки? Она понимает, что никто не позволит соплячке жить в одиночестве». Андромеда краем уха прислушивалась к разговору родственников, лихорадочно вспоминая прошлую жизнь. В это время она не общалась с семьей и проводила все время в своей комнате, где строила идиотский план мести. Кому, кроме себя, и за что она мстила, сейчас было непонятно. Просто эгоистично хотела, чтобы родители уступили и выдали ее замуж за Абраксаса. А что же делала Нарцисса и как себя вела? Вроде бы, была вполне довольна и не рвалась на волю из дома. Скандалы точно не закатывала и выглядела, как кошка, объевшаяся сметаной. Люциус приходил к ней чуть ли не через день, пока не был устроен ужин для формального подтверждения намерений Малфоев и Блэков. Встреча двух семей прошла плодотворно, и обе стороны расстались на дружеской ноте. Тогда Андромеда подсматривала за тем, как гости прощаются с ее родственниками, и восхищалась прекрасным профилем Абраксаса. Ей казалось, что вокруг него расцветают цветы и порхают золотые птички. Вот же идиотка! Мысленно обругала она себя и, встряхнув головой, так, что по спине и плечам рассыпались тяжелые пряди волос, поинтересовалась у родителей. «Так вы дадите ей свой дом?» Друэлла как-то неловко взглянула на мужа, и тот неуверенно ответил. «Ну, почему бы и нет? Если подобрать ей солидную компаньонку, то можно и отпустить. Я против», — резко заявила Беллатрикс. «Вы и так балуете ее и позволяете то, за что нас бы уже наказали. Вы любите ее больше нас? Это потому что нарцисса похожа на маму, а мы чистые блэки? Ну что ты, дочь, что за глупости?» Нервно заломила руки Друэлла. «Вы все равны для нас, но Нарси чуть равнее», — усмехнулась Беллатрикс и, схватив сестру за запястье, притянула к себе. «С самого детства мы только и слышали о том, что должны во всем уступать младшенькой, и не спорили, потому что уважаем ваши решения. Однако теперь дело принципа, или вы потакаете нарциссе, ставя ее выше нас, или мы убеждаемся в вашей справедливости». Она резко вскочила с подоконника и, так и не отпуская руку Андромеды, сделала реверанс. «Вы куда?» – задал вопрос Сигнус, и Беллатрикс ответила, не скрывая раздражения. «Дадим вам время принять решение, по которому все станет понятно. А пока, сестрица, не пригласишь меня в гости? Я столько слышала о лазурной звезде, что мечтаю побывать там». Андромеда поклонилась родителям и вышла из гостиной, напоследок попросив отца внепланово сходить на прием к целителю, а не ждать конца месяца, когда члены их семьи проходили осмотры. Заметив краешек светлого платья, скрывшийся за поворотом коридора, она насмешливо прищурилась и протянула. «Кто-то до сих пор подслушивает, как и в детстве, но при этом требует, чтобы к ней относились по-взрослому». Беллатрикс зло фыркнула и стремительно направилась в сторону каминного зала. Остановившись перед невысокой решеткой, за которой пылало зачарованное пламя, она наконец разжала пальцы на запястье сестры. «Если не хочешь впускать меня в свое убежище, я не обижусь. Что за глупости? Я пойду первой и открою тебе доступ». Андромеда сказала адрес своего камина и шагнула в пламя, бросив в него горсть дымолетного пороха. Оказавшись в своем доме, она достала палочку и быстро внесла сестру в список разрешенных гостей. Та появилась через минуту, все еще сохраняя на лице раздраженное выражение. «Я думаю, что Нарси специально потребовала предварительный сговор с Люциусом», заявила Беллатрикс, даже не оглядевшись по сторонам. «Она так торопилась, чтобы успеть заявить о намерениях до твоего совершеннолетия. Даже то, что помолвка еще не произошла, не играет роли, Малфои уже стали ее добычей». «Я тоже подумала об этом», согласилась Андромеда. «Одного не пойму, что я ей сделала плохого. Она привыкла, что все крутятся вокруг нее, а родители исполняют все ее желания. Мы вырастили эгоистку, которая ради собственных капризов готова сломать жизнь близкого человека». Беллатрикс воткнула палочку в свою высокую прическу, перехваченную бархатной лентой, и наконец огляделась по сторонам. «Ладно, давай отложим разговоры на потом, а сейчас пройдемся по твоему дому. Я не обманывала, когда говорила, что мечтаю увидеть лазурную звезду». Андромеда подхватила ее под руку и потащила из комнаты, чувствуя неожиданное воодушевление. И почему она раньше не дружила с Беллатрикс? Наверное, из-за того, что постоянно конкурировала с ней. Они занимались у одних репетиторов и в школу пошли с разницей в год, поэтому она всегда немного отставала от нее. Сейчас, с высоты прожитых лет, Андромеда прекрасно видела, что Беллатрикс честная и прямолинейная. К тому же ради семьи она была готова пойти на что угодно. Окружающие воспринимали ее как грубоватую и непредсказуемую особу и не умилялись всем ее поступкам, как в случае с нарциссой. Вот кто в их семье был той еще лисицей, умеющей подольститься к кому угодно. Не сказать, что жизнь младшей сестры была совсем уж безоблачной после замужества. Андромеда хоть и жила вдали от магического мира, время от времени слышала сплетни, которые приносил Тед. Рассказывал он и о том, что Люциус не скрывает своих любовниц, и о том, что Абраксас запретил невестке покидать Мэнор, пока та не родит наследника. Хотя вряд ли можно считать эти условия жестокими, ведь нарцисса никогда не горела желанием участвовать в благотворительных акциях или посещать светские рауты. Ее интересовали поездки за границу, шопинг и отдых на курортах, а не скучное времяпрепровождение в надоевшей компании, где редко случалось что-то интересное. «Ты меня совсем не слушаешь», — возмутилась Беллатрикс, дернув Андромеду за руку. «Опять витаешь в облаках и мечтаешь об этом престарелом Лавеласе? Нет, с лордом Малфоем покончено, я не собираюсь тратить время и нервы на того, кто никогда не будет моим». «Насчет не будет ты не права», — чуть поколебавшись, заметила Белла. «Абраксос не против взять тебя в жены. На своих условиях», — жестко усмехнувшись, произнесла Андромеда. «Я должна буду сделать все дело. Уговорить родителей, вымолить согласие дяди Ориона, доказать свою правоту тете Вальбурге, а он только величественно согласится принести себя в жертву. Потом я буду прыгать вокруг него, как дрессированная левретка, пока он позволяет мне находиться рядом. И, конечно, и речи не идет о супружеской верности с его стороны, как и о совместном ребенке. Ау, да ты наконец услышала, что говорят об этом пройдохе», — довольно улыбнулась Беллатрикс. «Поздравляю, сестрица, у тебя все же есть мозг. Ах ты!» Андромеда не больно ущипнула ее за бок и, рассмеявшись, выскочила на галерею, опоясывающую особняк на уровне второго этажа. С нее открывался отличный вид на корабли и лодки, неторопливо двигающиеся по водной глади. Раскинув руки в стороны, она зажмурилась и тихо произнесла: «Как же прекрасна жизнь!» Беллатрикс прижалась к ее спине и, обняв за талию, тихо спросила, осторожно подбирая слова, чтобы выразить свои опасения и обиду: «Как думаешь, родители? Будем надеяться, что они не пойдут на это». Андромеда ласково погладила сестру по рукам, чувствуя к ней тепло и почти материнскую нежность. «Мы не потребовали ничего лишнего, не закатывали истерики, не ставили условия, так что их решение останется только на их совести. Знаешь, как обидно быть старшей, постоянно слышать: ты должна уступи, не капризничай, будь щедрой. Знаешь, как обидно быть средней», усмехнулась Андромеда, «постоянно слышать о гениальности и силе старшей сестры и об ангельском нраве младшей, а ты словно не существуешь сама по себе, только в качестве элемента для сравнения». Беллатрикс рассмеялась, уткнувшись лицом в ее плечо, а потом решительно заявила: «Все, пойдем дальше, я хочу увидеть знаменитый схрон контрабандистов». Спускаться на берег надо было по лестнице, огражденной прочными деревянными перилами. Почти 50 ступеней до пляжа, усыпанного песком и камнями. На выброшенных волнами стволах деревьев сидели чайки, которые издавали громкие звуки и совсем не боялись людей. Сама пещера была незаметна ни сверху, ни со стороны пролива. Только хорошо присмотревшись и подплыв ближе, можно было увидеть узкую щель, разрезающую каменную стену. Во время прилива небольшой пятачок суши затапливало водой, но сейчас можно было спокойно пройтись по гроту, который освещался солнечными лучами, проникающими сквозь овальное отверстие в своде. Контрабандисты отлично обустроили свое логово. Здесь был не только небольшой причал, куда можно было выгрузить товары, но и ниши для хранения, расположенные на нескольких футов выше. К ним вели ступени, высеченные в камне. Но сейчас эти схроны были пустыми. Беллатрикс с огромным энтузиазмом обследовала каждый уголок и даже нашла старинную монету, валяющуюся между камнями. Спрятав трофей в карман, она потребовала устроить пикник на берегу, чтобы заесть сладким стресс, полученный в отчим доме, и, конечно, подать к пирожным шампанское и ликеры. Андромеда была не против провести с ней время, поэтому вместе с домовушкой быстро обустроила уютное местечко на пляже, спрятанное между огромными валунами. Под полосатым тентом установили столик и плетеные кресла, в которых было так удобно сидеть, укутавшись в теплые пледы. Часть 10. Записка с приглашением в гости к родителям пришла с утренней почтой. Беллатрикс с Андромедой увидели ее только ближе к полудню, когда наконец проснулись и, приведя себя в порядок, явились в малую столовую. Китти, подав поздний завтрак, принесла газеты и письма, в стопке которых нашлись две одинаковые записки от Друэллы. Она кратко сообщала, что ждет дочерей в 3 часа пополудни, чтобы обсудить известный им вопрос. Почти уверена, что они уже дали Нарси все, что она попросила, недовольно проворчала Беллатрикс, намазывая маслом подсушенный тост. Или сделают это при нас, чтобы мы не питали лишних иллюзий. Андромеда никак не прокомментировала слова сестры, потому что надеялась на справедливость родителей. Став взрослой, она смогла увидеть, что они искренне любят их и заботятся о каждой дочери, а не только о младшей. Просто из-за болезненности нарциссы той многое позволялось. Если они пойдут на поводу у этой мелкой блондинистой заразы, я с ними серьезно поссорюсь, пригрозила Беллатрикс и с такой силой воткнула ложку в джем, словно представляла на его месте заклятого врага. «Не нервничай раньше времени», — посоветовала Андромеда. «Лучше давай после завтрака выберем тебе платье. Мне надарили столько одежды, что, боюсь, большая часть нарядов выйдет из моды, пока я до них доберусь». «Почему мы вчера не осмотрели твой гардероб?» — оживилась Беллатрикс. «Потому что ты хотела играть и веселиться, пить шампанское и бегать голышом в темноте по берегу, изображая сирену. Зануда. От зануды и слышу», — рассмеялась Андромеда. «Ладно, давай уже завтракать, а потом пойдем собираться». Когда до назначенного времени оставалось 5 минут, сестры появились в родительском доме. Приведя в порядок одежду и прически, они направились на второй этаж, где, как сообщил домовик, их ожидали родители и нарцисса. Войдя в гостиную, обе поклонились, а потом заняли места на диване. Первым взял слово Сигнус. «Итак, вчера мы с вашей мамой обсудили то, что услышали от вас троих, и сообщаю, что нарциссы не получат никакого преимущества перед старшими сестрами. Это несправедливо, отец». Нарцисса выглядела настолько печальной, что даже у Андромеды появилась мысль о том, чтобы уступить ей. Однако она сдержалась, помня, насколько хорошо та умеет манипулировать людьми. «Почему же?» В голосе Беллатрикс послышалась явная насмешка, что наглядно демонстрировала, что и она не купилась на показное страдание младшей сестры. «Вы обе по окончании школы будете жить свободно. Вернее, ты, Белла, уже наслаждаешься этим», — обвинительным тоном произнесла нарцисса. «Так кто тебе мешает?» — прищурилась Беллатрикс. «Разве не ты настаивала на том, чтобы выйти замуж в 18 лет? И правда, доченька, к чему торопиться? Вы с Люциусом слишком молоды». Друэлла попыталась было погасить начинающуюся ссору, но нарцисса, не привыкшая к отказам, упорно продолжила продавливать свою линию. «Если мы не поженимся как можно раньше, может случиться всякое. Вдруг кто-то станет помехой для нашего счастья». При этом она так выразительно посмотрела на Андромеду, что всем стал понятен ее намек. «Ты о чем это, дочь?» – нахмурился Сигнус. «О том, что Энди хочет выйти замуж за милорда Абраксаса», – капризно надула губы нарцисса. «Если это произойдет до нашей с Люциусом свадьбы, что скажут в обществе?» Беллатрикс неприятно усмехнулась и произнесла. «А ты у нас, значит, достойна счастья в отличие от сестры? Она тоже найдет себе кого-нибудь, но выгодный брак с Малфоями возможен только через меня», – рисковато ответила нарцисса. «Брюнетки их не интересуют, а я, к счастью, уродилась в маму.